холодным летом и долгой зимой. На станции нищие находили покой. Поезд приехал, поезд уехал, а поиск успеха ни к чему не привел. И ты сидишь дома, нянчишь детей. Я тоже когда-то верил в людей. Я вижу тучи, а ты видишь дым. Родился слепым, не притворяйся святым. Долгой дорогой из космоса в космос я рад, что не слышу собственный голос. А ты нажимаешь на тормоз, и только грань между страхом и счастьем стала тонкой, жил Бог и умер, взял и воскрес, и вдруг потерял ко всему интерес. Живи, поживай, ты уже стал седым, родился слепым, не притворяйся святым. Бедные дети отравлены газом, Гитлер склонился над унитазом. Ты так трудился, как ты старался, а я набухался и проблевался. Ты видишь, ничего настоящего нет, и я машу рукой фантазиям вслед. Отдай свое счастье уродам скупым, родился слепым, не притворяйся святым.